Мальчишки мне понравились. Обычные среднестатистические мальчишки из провинциального российского города, внезапно оказавшиеся в критической ситуации, но не растерявшиеся и не опустившие руки. Честно сказать, у меня не было ответа на вопрос, как бы в такой ситуации поступила моя Сашка или Наткин Сеня. С другой стороны, в том, что наши с сестрой дети нашли бы выход из сложившейся ситуации не хуже братьев Молевых, я была уверена больше, чем в том, что сама бы справилась с ситуацией в свои 14 лет. Кажется, мы, настоящие книжные дети, были готовы к жестокостям реальной жизни гораздо хуже современных обитателей интернета. Я бы на месте этих мальчишек не догадалась написать сообщение известному блогеру. Впрочем, их в моем детстве и не было. Накануне вечером я все время помнила о том, что не выполнила обещание, данное Вере Молевой, и не съездила повидать ее сыновей. Конечно, большую часть дня мы с Сэмом были заняты подготовкой к суду, но вечер у нас был свободен. Просто мы потратили его на рыбу в пальмовых листьях и белое вино. Из-за этого я чувствовала себя виноватой. Хотя Сэм и успокаивал меня, убеждая, что отдыхать и расслабляться тоже надо, чтобы не перегореть раньше времени. Рыба была нежнейшей. Соус из лианы необычным, но вкусным. Голландское вино прекрасным. Но горечь невыполненного обещания перебивала всю прелесть этого тихого вечера. Я успокоилась только после того, как придумала приготовить мальчишкам настоящую русскую еду, по которой они наверняка соскучились. И взяла с Сэма обещание утром же обеспечить покупку и доставку необходимых продуктов. Этот человек не бросал слов на ветер. Поэтому, проснувшись в половине девятого утра, я обнаружила на кухне все нужные мне продукты и с энтузиазмом взялась за дело. Сэм мою стряпню опробовал первый и, разумеется, похвалил. «Да у вас талант кулинара, Елена», — заявил он, съев огромную тарелку огненной солянки, для которой в Муа-Майнде, к моему удивлению, нашлись все необходимые ингредиенты, даже телячьи почки. «Есть ли что-нибудь в этом мире, что вы делаете не блестяще?» «Отчего-то я уверен, что нет». На последних словах он лукаво улыбнулся, и я покраснела, поняв, на что он намекает. Честное слово, если бы этот человек был чуть моложе и не будь в моей жизни Виталия Миронова, моя добродетель находилась бы под угрозой. Такие мужчины, как Сэм, воздействовали на женщин сокрушительно даже на расстоянии, без прямого физического контакта, а лишь изогнув бровь. «Сэм, вы волшебны и невозможны одновременно!» — засмеялась я. «Немедленно прекратите меня смущать. Если вы доели, то давайте поедем к мальчикам. Мне надо убедиться, что с ними все в порядке». Собрав судочки с едой и поставив кастрюлю с солянкой в тень, вечером я собиралась поразить своими талантами еще и российского консула. Мы собрались и поехали по адресу, который по своим каналам выяснил Самюэль. С его слов я знала, что Петю и Павла Молевых приютила воспитательница из детского лагеря Алама Анна Илунга, вдова, потерявшая единственного сына на одной из бесконечных войн, когда-то учившаяся в России, а потому владеющая русским языком. Пожалуй, было удачей, что она встретилась мальчиком. Приехав к ней домой и дав взятку солдату, стоящему на входе, мы сумели попасть в жилище, представляющее собой маленький покосившийся домик на одну комнату с небольшой кухней и ванной комнатой. Вообще коррупция в Манзании меня как законника поражала. Мне было стыдно постоянно участвовать в этих бесконечных взятках, за которые можно оформить любой документ, получить любое разрешение и пройти везде, где хочется. Судья не могла потворствовать такому вопиющему нарушению закона, однако выхода у меня не было. Оставалось успокаивать себя тем, что мы находились в чужой нам юрисдикции. В квартире Алама Анни было бедно, но очень чисто. На единственной кровати крепко спал Петя, старший брат. И это меня напугало, потому что часы показывали почти полдень. Я вчера сварила ему отвар из трав. объяснила Алама Анна, полная, крепко сбитая женщина с круглым лицом, излучающим доброту и очень грустными глазами. Мальчик был так напряжен и напуган. Я боялась, что он наделает глупостей, сбежит куда-нибудь ночью или еще что похуже. А караулить его у меня не было сил. Вот и усыпила, немного не рассчитав. «Но с ним все будет хорошо?» — встревоженно спросила я. «Медицинская помощь не требуется?» «Конечно, нет», — успокоила меня хозяйка. «Он проснется примерно через полчаса, час». Младший брат Паша, очень обрадованный нашим приходом, рассказал мне, как их привезли в детский лагерь, как они смотрели на жертвоприношение. А потом Петя поговорил с Олей и велел Паше изображать депрессию и отказ от еды, чтобы Оля смогла забрать их к себе домой. Я с благодарностью смотрела на эту незнакомую женщину, взвалившую на свои плечи операцию по спасению чужих для нее детей. Похоже, она была в курсе, что их ждет, и не хотела этого. Я приготовилась было задать вопрос про Кауку-Вакку, но Алама Анна кинула быстрый взгляд на Пашу и приложила палец к губам. «Значит, мальчик не в курсе. Уже хорошо». Я кивнула, давая понять, что секрета не выдам. Вместо этого мы поговорили с Павлом о блогах, о том, как моя Сашка добилась такой популярности в сети, как именно она поняла, что хотели сообщить мальчишке, как позвонила мне, чтобы рассказать, что Надка в беде, и как я бросилась на помощь. Котлеты и пюре Паша уписывал так, что только за ушами трещало. И я была рада, что мне пришла в голову идея приготовить привычную еду, настраивавшую на мысли о доме. «Котлеты, как у бабушки», — сказал Паша. Видимо, в его понимании это была высшая похвала. И я удовлетворенно улыбнулась. Вскоре проснулся Петя, которому нам пришлось повторить историю своего визита, а также рассказать о действиях, которые мы собирались предпринять для освобождения родителей мальчишек. В отличие от младшего брата, Петя о жертвоприношении знал, и его страх, о котором говорила госпожа Илунга, был вызван именно этим. Я еще раз заверила, что все будет хорошо. Сейчас я была в этом практически убеждена. Проведав мальчиков, мы отправились в суд, где нас уже ждала судья Магути, разумеется, ужасно недовольная. Рядом с ней сидела Сильвия. Глаза у нее были заплаканные. «Суд передает вам материалы дела по обвинению граждан Российской Федерации Молевых и Волковых, а также гражданки Кузнецовой в преступных деяниях против Республики Манзания и нарушении ее законодательства», — скрипучим голосом сообщила Нанда Ланда. «Госпожа Сильвия Васильева — лицензированный судебный переводчик, которая переведет вам материалы дела и разъяснит права ваших подзащитных. На ознакомление с делом вам отводится 3 часа. Можете ли вы сказать, когда придет господин консул, и защита будет готова к процессу?» «Ах да, Сильвия была замужем за русским. Оттого и фамилия у нее привычная нашему уху. Почему-то это мне казалось очень важным». «Да. Господин консул приедет сегодня вечером. И завтра мы готовы явиться в суд, чтобы рассмотреть дело по существу». Мне показалось, или глаза судьи Магути блеснули от плохо скрытой радости. Кажется, у нее появилась надежда рассмотреть дело до окончания последнего дня жертвоприношения и отдать одного из мальчиков Молевых на растерзание толпы. Что ж, я лишу ее этой возможности. «Заседание суда назначается завтра на 9 утра», — торжественно объявила она. «Советую вам подготовиться, потому что снова отложить дело вы не сможете. Любое ходатайство на этот счет будет отклонено судом». Магути стукнула по столу своим молоточком и покинула зал заседаний, оставив документы на столе. Мы с Сэмом посмотрели на Сильвию. «Будете смотреть?» — спросила она тихо. «Как я понимаю, вы просто затягивали время. Хотя я и не понимаю, зачем. А по материалам вам и так все ясно». «Конечно», — согласилась я. «Но уйти до истечения 3 часов мы не можем, потому что в глазах судьи Магути это будет выглядеть крайне подозрительно. А я не хочу давать ей в руки лишнее оружие против моих подзащитных». «Сильвия, почему вы плакали? С моей стороны, не очень нетактично спросить об этом». «Госпожа Нанда-Ланда накричала на меня», — со вздохом сказала молодая женщина. «Ей пришлось потратить время, чтобы оформить мне лицензию переводчика. Кроме того, представители революционных властей крайне заинтересованы в том, чтобы церемония завтрашнего жертвоприношения прошла красиво и с размахом. Не каждый год удается подобрать кауку-вакку, которая вызовет столь мощный интерес всей страны. Молодой мальчик — это свежая кровь, которая может особенно задобрить богов. Прошлый год был неурожайным, в стране сильный голод, растет недовольство, а новая власть намерена удержать ее в своих руках. Так что завтрашний праздник им очень нужен для роста лояльности населения». И судья Магути пообещала принять решение, которое поможет повысить эту лояльность? «Да. Но она нервничает, потому что у нее мало времени. И боится, что вы что-то придумаете. Она сказала, что у вас профессионально цепкий взгляд. И что остается надеяться, что вы не знаете законов страны, а потому не сможете в столь короткий срок подготовить линию защиты». Я слегка улыбнулась. «Может быть, вы мне поможете, Сильвия?» Она шарахнулась от меня так, словно я грозилась ее ударить. Вид у нее стал совсем затравленный. «Меня уволят», — прошептала она, и глаза ее наполнились слезами. «Меня уволят, и моя семья умрет с голоду. Вы не имеете права толкать меня на государственную измену». «Успокойтесь», — холодно сказала я. «Мне было совсем не жалко людей, готовых ради благополучия режима отправить на смерть 14-летнего мальчика. И судья Магути, и сама Сильвия были пособниками в этом страшном преступлении, а потому жалости не вызывали. Мне не нужна ваша помощь. Я сама справлюсь. Тем более, что в отличие от вашей Нанда-Ланда, закончила университет. Причем с отличием. Давайте, чтобы не терять время впустую, все-таки пройдемся по пунктам обвинения еще раз. И у меня будет к вам одна просьба, причем ни к чему вас не обязывающая. Когда мы закончим, передайте Вере и Геннадию Молевым, что я видела их сыновей. У них все в порядке. И я отнесла им еду, которую они на моих глазах съели. Это вы сделать можете?» «Это могу», — проговорила Сильвия, опустила голову и снова тихо заплакала.